«Если мы договоримся о совместной деятельности, — с улыбкой сказал Ясфир, — можно составить договор, который вам придется по вкусу. Вам ведь известны цены, по которым идет наш товар. Прибыль от товара, занимающего при переправке не больше места, чем ящик с египетскими куклами, составляет часто около миллиона долларов. Вы можете рассчитывать на 10% от этой суммы только за посредничество. Никакого риска». Юсеф задумчиво смотрел на собеседника. Деньги немалые. Он с сожалением покачал головой. «Очень жаль. Но все же риск есть немалый, что бы ни говорил Ясфир. Рано или поздно все выйдет наружу, и тогда прощай хорошая работа и обеспеченная старость». «Сожалею», — сказал он вслух, — «но у нас не хватит производственных мощностей. Мы только в начале пути. Может быть, позднее, когда дело разрастется и будет лучше оснащено». Али Ясфир кивнул. Он был вполне удовлетворен. Нет сомнений, что Юсеф на крючке. Тут вопрос только процентного роста от прибыли. Как только он будет достаточно высок, отказа не последует. «Подумайте, встретимся в Париже и еще раз поговорим». «Согласен», — сказал Юсеф. «Надеюсь, к этому времени ситуация прояснится». Али Ясфир поднес к губам чашку. «Мистер Альфей, на пути в Японию?» Юсеф кивнул, но удивился. «Вот уж не предполагал, что они так внимательно следят за передвижениями босса. Переговоры с японцами могут стать чрезвычайно плодотворными», — продолжал Ясфир. «Мне об этом мало что известно», — на всякий случай сказал Юсеф. Ясфир улыбнулся. «Для нас кооперация с ним была бы даже важнее того маленького дельца, которое мы только что обсуждали. Мы ценим мистера Альфея чрезвычайно высоко». «Его все высоко ценят. И все же нам кажется, что он должен был бы принять более активное участие в нашем деле. Будь он поактивнее, порешительнее, это привлекло бы и тех, кто, как он теперь, придерживается консервативных взглядов». Юсеф молчал. «Ясфир прав. Это гораздо важнее, чем транспортировка наркотиков. Если бы вы нашли способ привлечь его к нашей деятельности, — гнул свою линию Ясфир, — вы до конца своих дней прожили бы в роскоши, и Аллах не спаслал бы вам высочайшее благословение за то, что вы не оставили в беде его порабощенный народ». «Мистер Альфей не тот человек, на которого можно легко повлиять. И все же он человек. Можно найти струнку в душе, если постараться». Юсеф подозвал официанта и выписал чек. Выходя с пола лонж, они лицом к лицу столкнулись с Джорданой. «А я думала, вы обедаете с мистером Винсентом», — сказала она. «И хотела ему сообщить, что с удовольствием принимаю его приглашение на сегодняшний вечер». «Я ему передам», — сказал Юсеф. «И, может быть, пойдем вместе?» Она заметила Али Ясфира, скромно стоявшего в стороне. Он поклонился. «Мадам Альфей, очень рад снова видеть вас». Юсеф заметил ее удивленный взгляд и поторопился напомнить. «Вы помните мистера Ясфира? Он был на приеме в честь вашего дня рождения». «Ах да! Как поживаете, мистер Ясфир?» Он снова поклонился. «Превосходно, благодарю. А вы, позвольте заметить, стали еще прекраснее. Но прошу прощения, вынужден вас покинуть. Деловое свидание». Джордана смотрела ему вслед, пока он шел по вестибюлю к выходу, потом обернулась к Юсефу. «Надеюсь, у Байдра нет общих дел с этим человеком». Настала очередь удивиться Юсефу. Впервые он услышал от этой женщины замечания в адрес деловых связей мужа. «Не думаю», — пробормотал он. И все же любопытство взяло верх. «А что вас в нем настораживает?» Взгляд Джорданы затуманился.